Глава 38. Свадебные хлопоты. Очнулась она в кабинете Стейза, накрепко зафиксированная в медицинской капсуле. Изумленно уставившись на металлические кандалы на руках, Таша насмешливо приподняла брови. «Предотвращал побег невесты из-под венца?» «Что-то вроде», — проворчал Стейз, выбираясь из своего кресла и вызволяя ее из плена скоб и иголок. «В случае твоего побега мне было бы страшно лень перелистывать сотню досье других потенциальных невест». «Рада, что избавила тебя от такого скучного занятия», — расхохоталась Таша и с горячим любопытством спросила. «Так что теперь будет?» «Жаркая брачная ночь, подтверждение помолвки», — известил Стейз, утаскивая ее на руках в безлюдный по причине ночного времени коридор. «Возражения не принимаются». «Да я о пустоте спрашиваю. Ты много важного увидел. Тебе вообще как-то поможет это двойное зрение?» «Поможет», — подтвердил Стейз. «Мне будто бы показали ответы к задачам в конце учебника. Конечно, практическую значимость физики имеет вовсе не сам ответ, а теория, приводящая к верному результату. Но когда знаешь, какой результат безусловно верен, гораздо легче создать путь к нему. Скажем так, слепому, неспособному увидеть звездное небо, крайне сложно заниматься астрономией, особенно в одиночку, когда слепы все вокруг». «Хм, честно говоря, даже зрячим трудно ею заниматься. То есть моментального решения всех проблем пока не предвидится?» «Нет, но теперь нам точно хватит времени, чтобы отыскать и исправить все нарушения стабильных структур подпространства. Авгуры много лет твердили об опасности освоения пустоты, но мы, как и наши предшественники физики, смеялись и отмахивались. Наука не нашла логической взаимосвязи пустоты и живого мира. И эта приверженность абстрактной логике чуть не стоила нам всех миров Альянса. Думаю, все-таки придется остановить транспортное сообщение и ликвидировать все существующие туннели и линии связи, а потом проложить их заново в местах, безопасных для экологии пустоты. Год назад я бы сказал, что стратег по инфраструктуре проклянет меня за такое предложение, однако сейчас, имея в перспективах переселение тысяч миров на космические станции на краю изученной Вселенной, он с радостью воспримет любую альтернативу». «О, а кто-то утверждал, что ему незнакомо слово «шантаж», — ехидно протянула Таша, поудобнее устраиваясь в руках своего стратега. «Теперь-то не глупо тебя целовать?» «Давай доберемся до жилого блока», — хрипло взмолился Стейз. Откровенные разговоры отчего-то легче всего вести по ночам, когда тебя обволакивает мягкий, тихий сумрак, когда жар, медленно остывающий взаимной страсти, не дает сомнениям пробиться в скептический разум, вечно настроенный отыскать темные пятнышки на белоснежных облаках абсолютного счастья. «На Земле я безумно боялась, что ты умрешь из-за отсутствия развитых медицинских технологий», — шептала Таша. Потом планировала долго-долго тянуть с операцией по извлечению чипа, уговаривать тебя не рисковать собой и остаться жить в моем мире. «А я тогда боялся, что ты перестанешь воспринимать меня как мужчину из-за моей инвалидности, из-за того, что я долгое время лежал перед тобой, слабый и беспомощный, всецело зависящий от тебя. Потом, когда ты шарахнулась от меня при первой встрече после моего выздоровления, я заподозрил, что так оно и случилось». «Поверь, тебя невозможно воспринимать иначе, как сильного, волевого мужчину, даже когда ты слеп и глух, даже когда еле двигаешься из-за покрывающих все тело бинтов и боли в ранах. Да что там, когда ты лежал в полусознательном состоянии, я чувствовала твою напряженную борьбу с собой, с болью, с чертовыми обстоятельствами, лишившими тебя всякой связи с внешним миром. Ты для меня всегда был и будешь настоящим, безупречным мужчиной и единственным». «Договорились, хоть ты нахальным образом похитила мои слова о тебе и выдала их за свои», — сверкнула в полутьме белозубая улыбка Стейза. «Орин с самого начала твердил, что ты создана как специально для меня, и это был тот редкий случай, когда я полностью соглашался со словами друга. Я всегда видел в тебе идеал и единственную для меня женщину. В последние дни мне казалось, ты готов отказаться от меня, велеть мне переехать к Элису или другому нульфизику для налаживания эмоциональной связи некроманта и покойницы, заявить, что между нами все кончено, поскольку так нужно для блага галактик», — содрогнувшись, призналась Таша. «Я опасался, что к такому решению придешь ты, видя, как глубоко ты переживаешь нашу неспособность установить эмоциональную связь. Опасался, что твои чувства ко мне изменятся из-за этой постоянной тревоги». «Я тревожилась за тебя». «А я за тебя. Таша, я же обещал всегда быть рядом, помнишь? Как бы я мог тебя бросить? Предательство любящих тебя людей остается предательством, даже если совершается во имя чьего-то блага или высших целей и никогда не приводит к положительному результату. Никогда. Эта истина подтверждена многократно, и никому в Альянсе не пришло бы в голову ожидать от нас подобного поступка. Когда Орин на миг заподозрил, что мои мысли свернули в этом направлении, он расхохотался. Я родилась не в Альянсе, и мне было трудновато рассмеяться при таких сомнениях. Я люблю тебя. И запрещаю тебе когда-либо сомневаться в истинности этого утверждения». «Не рычите, стратег. Условия брачного договора должны обсуждаться спокойно и взвешенно». Веселилась Таша, шутливо отбиваясь от Стейза, у которого будто бы выросли тысячи рук. Несколько дней спустя. «Ты предпочитаешь свадебное платье белого цвета, принятого в твоем мире, или алого, как принято у нас?» — поинтересовалась мать Стейза, скачивая на визор объемные голограммы каталогов. Таша, не успевшая задуматься о проблеме цвета платья и даже не знавшая о ее существовании, растерялась. Сенатору хватило беглого взгляда, чтобы верно расценить все ее метания и открыть каталог с нарядами комбинированных цветов. «Прекрасно смотрится белое атласное платье с отделкой из нежно-коралловых кружев и такими же украшениями для волос». Сосредоточенно уставившись на модели, Таша твердо сказала себе. «Свекровь, понимающая тебя без слов, это прекрасно и точка. Мое непонимание ее мотивов куда хуже и уже выходило мне боком. Так что не фантазируем и обо всем спрашиваем прямо, радуясь неспособности наурианцев лгать. Почему вы так настаиваете на скорейшей свадьбе?» «Стейс не сможет на следующих выборах заявить свою кандидатуру на пост верховного стратега, если не обзаведется женой и детьми, а до следующих выборов осталось всего 9 лет». «Ого, праведным гражданам Альянса не чужды честолюбие и карьеризм?» — изумилась Таша и мигом услышала. «Разумеется, я бы не стала подталкивать сына к выдвижению его кандидатуры, если бы не убеждение, что с обязанностями верховного стратега он справится лучше всех прочих претендентов на эту ответственную должность. Не смущайся, для тебя является нормой подозревать людей в эгоистичных амбициях. Мы с мужем отдаем себе в этом отчет. «Свекровь, понимающая тебя без слов, это прекрасно и точка», — повторила про себя Таша, стараясь не сжимать зубы. «Как там советовал психолог? Сосредоточиться на привлекательных моментах? Сенатор очень похож на сына. Стейс явно в мать пошел. Такая же форма лица, носа, бровей, такой же пытливый прищур. Хорошие советы дают специалисты центра». «Знаешь, если гражданин Альянса случайно сталкивается с информацией из закрытого мира или вынужденно живет в нем какой-то срок, его направляют на курс психологической реабилитации в профильный стационар. Не думала туда обратиться?» «Да, но на Стейза она все равно похожа. Я регулярно встречаюсь с психологом стратегического центра». «Прекрасно, но процесс твоей адаптации можно было бы ускорить». «Это обязательно для выдвижения Стейза на пост?» — в лоб спросила Таша. Сенатор отрицательно качнула головой, и Таша постановила. «Тогда постараюсь адаптироваться собственными силами. Мы с вами разные, я тоже отдаю себе в этом отчет, но...» «Но мы привыкнем друг к другу». «Совершенно верно. Понимающая свекровь — редкостное сокровище. Главное, почаще напоминать себе об этом». Спустя 2 месяца. Откровенно страшась выпускать родителей за стены кабинета Стейза, доставившего на бракосочетание будущих родственников, Таша озвучивала краткое руководство по общению с инопланетянами. В сотый раз напоминала, что зельданцы и кальганцы выглядят не совсем привычно для человека, что в глаза наурианцев заглядывать не стоит, и верх неприличия просить их снять темные очки. Что жители Альянса не умеют лгать даже из вежливости, и комплименты здесь не приняты. Они скорее поставят собеседника в неловкое положение, чем доставят ему удовольствие. Не пугаться голубых энергетических лучей, поднимающихся вверх антигравов, приземляющихся шаттлов, не сомневаться в съедобности выдаваемой биосинтезаторами еды, список инструкций выходил бесконечным. «Ты специально доводишь меня до истерики?» — не выдержала Ольга Гребнева. «Во время церемонии я не смогу постоянно находиться рядом, чтобы подсказать и успокоить», — развела руками Таша. «Рядом с нами будут родители жениха, разве нет?» «Вот именно», — вздохнула Таша, которой врезалась в память обостренно негативная первая реакция матери на ее наурианца и взялась вызывать по визору одновременно 2 своих друзей. «Элис, Басит, привет. Хочу представить вам моих родителей». «Этого молодого человека я уже знаю», — обрадовалась мать, приветливо кивая Элису. «Не помню точно, чем вы занимаетесь. Кажется, вы специалист технических служб». «Один из виднейших нульфизиков нашего скопления галактик, руководитель крупного научно-исследовательского центра, доверенное лицо стратега по науке Межгалактического альянса», хотела поправить Таша, но вспомнила про истерику и согласилась. «Да, мама, а милейший кальганец Басит — биолог, мой коллега. Они ни на шаг не отойдут от вас сегодня. Орин, знакомый вам друг жениха, тоже обещал почаще подходить к вам, так что вокруг будет немало уже знакомых вам лиц». Кто бы заранее предупредил, что самое нервное дело на свете — не в пустоте блуждать и на саблезубых котов охотиться, а собираться на собственную свадьбу. Спустя год. Кораллы, опутавшие причудливыми изгибами крупный астероид, мягко и таинственно светились в космической мгле, даря умиротворение и надежду. Их блеск вернулся к прежним значениям интенсивности, как говорил Стейс, и стал еще более притягательным и безмятежным, по мнению Таши. Согласно последним исследованиям, кораллы играли роль своеобразных пищевых звеньев в экосистеме подпространства. Они, как хищные растения планет, подманивали к себе людей своей неземной красотой и впитывали их эмоции, подкармливая энергией пустоту. Кораллы были единственной прямой связью подпространства с материальным миром и верным индикатором его самочувствия. Когда разрушения структуры пустоты стали критическими, нити ее связи с объектами в реальности оборвались, и Таша увидела черные пустые полосы, исчертившие космическое чудо. Теперь они исчезли, сменившись яркими росчерками огоньков на общем фоне. Среди авгуров распространяется новая популярная философия, что вся эволюция человечества на множестве планет затевалась природой с единственной целью — подтолкнуть людей к построению космических кораблей, которые доставят их к коралловым рифам космоса. С улыбкой прошептал Стейс в распущенные волосы Таши. «Посмотри, большинство присутствующих на смотровой площадке — авгуры. Они считают своим долгом почаще подпитывать эмоциями мглу подпространства, исполняя тем самым свое предназначение промежуточного звена эволюции. Звена, нужного ей для существования пустоты. То и теперь и без лишней подпитки неплохо живется», — ответственно заявила Таша, как старший эколог той самой пустоты. «Хорошо, что удалось быстро переложить транспортные пути и каналы связи, так, чтобы они не перерезали жизненных артерий подпространства. Напряженность нарастания резонансного коллапса звезд окончательно снята?» «Да, те звезды, что уже взорвались, потихоньку подконтрольно остывают, а с других через год-другой начнем снимать защитные круги». Они замолчали, смотря на мерную пульсацию кораллов. Таше упорно казалось, что в ней скрыты какие-то послания, но физики не находили никаких подтверждений того. Как-то же пророки и шаманы разных миров получают информацию от своих духов, в том числе о появлении во Вселенной таких ненормальных покойниц, как я. Вновь подняла Таша непроясненный вопрос. Вот уверена, что кораллы тут в стороне не остались. Очень уж похожи они на этакие всекосмические антенны со своей пульсацией. Все может быть, согласился Стейс. Теория вероятности математически оправдывает любую веру в чудеса.